Кто бы или что бы ни кралось там, в темноте конторы, рядом с Мик она чувствовала себя в большей безопасности, чем в этой ванной комнате, возле обнаженной восковой леди, замершей в ожидании удара обнаженного леди. Мик уже потянулась к двери, которая вела в контору, но Терри остановил ее, положив ей руку на плечо. — Погоди! — быстро и настойчиво зашептала она. — Сначала выключи свой фонарик. — Что, если он нас увидит? — Там никого нет! — в голосе Мик прозвучало презрение. Однако Терри заметила, что подруга все же заговорила тише и погасила фонарик, прежде чем приоткрыть дверь в контору. Дверь подалась, и контора приняла их в свою теплую, полную запахов темноту. Где-то вдалеке, за окутанным мраком стойкой, по-прежнему безмолвно маячила фигура Нормана Бейтса. Ниоткуда не доносилось ни звука, ни одна тень не шевелился. Двигаясь мелкими шагами, девушки проследовали к наружной двери конторы. Ее они тоже открыли медленно и осторожно. И только увидев в проеме пустынную дорогу, ощутили в себе достаточно смелости, чтобы снова включить фонарики. Ночной воздух тоже был теплым, но в нем не было и намека на едкий запах краски. Терри сделала глубокий вдох, следуя за подругой по тропинке, огибавшей контору. Затем Мик устремилась к пролетам каменной лестницы, поднимавшейся на холм, где вырисовывались темные очертания дома. «Эй!» Мика остановилась, обернулась на возглас Терри. — Что теперь? — Нам обязательно нужно идти туда. — Нет, цыпленок. Если хочешь, я доведу тебя до дома и посажу в курятник. В голосе и на лице Мик читалось презрение. — Начнем с того, что если б не ты, нас здесь бы вообще не было. Когда я сказала тебе вчера вечером, что можно тайком пробраться сюда, ты так захотела все это увидеть, что чуть не описывалась? — Черт! Ты думаешь, я боюсь? Терри картинно подняла левую руку и посмотрела на часы. — Если я не приду домой, как обещала, маму хватит удар? Вместо ответа Мик тоже взглянула на часы. Столь театральному жесту она добавила усмешку. — У нас еще уйма времени, — сказала она. — Чтобы бегло все осмотреть, хватит 10-15 минут, есть только пень-цыпленок. Это подействовало. «Кто этот цыпленок?» — возмутилась Терри. «Идем, индейка!» И все вышло, как в песенке, которую любила петь тетя Марселла. «Через речку, через лес, в гости к бабушке идем. Только ни речки, ни леса здесь не было. Лишь лестница, что вела к крыльцу дома на вершине холма. И дом был не бабушкин, а мамин. Точнее, дом Нормана, поскольку его мать умерла, и он тоже умер, жив был только дом, новый дом. Терри почувствовал себя гораздо увереннее, когда вспомнил об этом. Если призраки и существовали, то они должны были обитать в старом доме, а это стоит здесь лишь с недавних пор, как и мотель. Толстяк Отто выстроил его в то же время и с той же целью, чтобы снимать деньги с туристов. А он ни за что не стал бы делать этого там, где водятся призраки. Словом, бояться было нечего. И кроме того, ее ожидало что-то вроде бесплатного предварительного просмотра, верно? Все это выглядело очень здорово, когда Терри об этом думала. Однако ступеньки крыльца пронзительно заскрипели у них под ногами, резкий скрежет ключа, поворачиваемого в замке входной двери, эхом разнесся над холмом. Конечно, кроме них двоих никто не мог этого услышать, как никто не услышал бы этого в большом темном холле дома, когда они вошли внутрь. Лучи фонариков прогнали из углов тень. Жаль, никто пока не изобрел такую штуку, которая освещала бы наш ум, подобно тому, как свет фонарика освещает холл. Терри сразу подавила эту мысль, мечтая с такой же легкостью расправляться со всем, что еще навеет ей темнота этого дома. Однако это было нелегко, даже несмотря на явственно ощущавшийся вокруг запах свежей краски, который напоминал ей о том, что она не в настоящем доме, не в том, где произошло убийство, где погиб детектив и где жила мать Нормана, которая, впрочем, тоже была мертва. Или нет? Терри судорожно сглотнула. Определенно, лучше бы она была мертва, иначе... Но об этом иначе Терри не хотелось думать. Так же, как несколько раньше не хотелось думать о слове «здесь». Лучшее, что она могла сейчас сделать, это побыстрее все осмотреть, чтобы это воображало миг, не считал ее цыпленком, а потом во весь упор помчаться домой, пока мама не хватилась ее. Тем временем Мик направил луч фонарика на лестницу, которая находилась справа от входа. — Давай сперва сходим наверх, — шепотом сказала она. Опять зашептала. Не нравился Терри этот шепот, не нравился еще больше, чем свой собственный там в мотеле. Если человек говорит шепотом, значит, он чем-то испуган. Если Мик сейчас была испугана, возможно, на то имелась какая-то причина. Если эта причина наверху, то... И снова перед ней встал выбор. Идти наверх с Мик или оставаться одной внизу в этом темном страшном холле? Терри направила луч фонарика вперед на обтянутый голубыми джинсами, покачивающийся зад своего гида. «Ступеньки скрипят только потому, что они новые», — напомнила она себе. Однако они не выглядели новыми. Да и все прочее наверху ей новым не показалось. Тот, кто занимается оформлением дома, вероятно, пользовался фотографиями, так же, как в случае с восковыми фигурами, а, может быть, просто предположил, каким этот дом мог быть в прежние времена, и накупил разного старья, подходившего для обстановки. Вроде того, что обнаружилось здесь, в ванной комнате, где луч фонарика миг выхватил из темноты нечто вроде ванны на ножках такого фасона, которого Терри никогда не видела. Рядом находился допотопный туалет с бачком наверху и цепочкой, за которую нужно дергать. Терри вспомнила, как однажды уже где-то видела подобный, возможно, в книге о первопоселенцах. Но одно ее радовало — в этой ванной комнате не было душа. Возможно, старина Норман не любил пользоваться душем, или, может быть, душ тогда еще не изобрели. Всякий раз, когда дело касалось подробностей американской истории, у Терри в голове возникала путаница. Порой она даже не могла вспомнить дату смерти Элвиса. Она сама удивилась тому, что подумала об этом именно сейчас, в таком месте, обернулась, чтобы поделиться своим удивлением с Мик, и удивилась еще больше. Мик исчезла. «Эй!» — закричала она. Эхо прокатилось по пустынным интерьерам и ответило ей дюжиной голосов. Не успела еще эхо умолкнуть, она уже оказалась в коридоре. «Мик, где ты?» «Здесь!» Голос подруги и луч собственного фонарика привели Терри в очень маленькую комнату, находившуюся в другом конце коридора, где по стенам и предметам обстановки скользил кружок света от фонарика Мик. Терри следила за ним, и потому, как ей удалось разглядеть, быстро поняла, что они, по-видимому, находятся в спальне Нормана Бейтса. Должно быть так, потому что здесь стоял старинный комод с зеркалом, а не туалетный столик, а вместо кровати простенькая лежанка без покрывала. Совсем не похоже на рекламные проспекты Holiday Inn. Да и на спальню взрослого человека эта комната не была похожа. Такой уголок скорее подходил для отдыха ребенка. Но ведь и Норман Бейтс когда-то был ребенком. Терри спросила себя, каким был Норман до того, как вырос и превратился в чудовище. Оглядевшись по сторонам, она отчасти получила ответ. Здесь не было предметов, с которыми любят возиться мальчики. Мечей, бит, шлемов. Не видно здесь даже бейсболки. А над двумя книжными полками в дальнем углу не висели вымпелы. Сами полки были забиты книгами. Наверное, он много читал. Это не значит, что он был не в себе, мысленно заметила Терри. До того, как появилось телевидение, люди много читали, так что это почти ничего не говорило о том, каким на самом деле был Норман Бейтс. Ответ на этот вопрос Терри получил, когда луч фонарика, Мик, скользнул по предположенной стене и остановился на фотографии. «Вот он!» — сказала Мик. Улыбающийся маленький мальчик в комбинезоне, сидевший на пони, был заснят на пленку и помещен в рамку. До того, как увидеть это фото, Терри представляла себе Нормана совсем по-другому. Глядя на выцветшую фотографию, она вновь и вновь спрашивала себя, Как этот миленький ребенок мог вырасти в такого монстра? Не было смысла говорить об этом с Мик.